хор. У ваш Эдип, пославшего его, подай ему совет и отпусти. Эдип. Нет, граждане, когда б не царь Фесей послал его, как видно, полагая, что он достоин выслушать меня, он от меня ни звука б не услышал. Теперь же удостоится ответа, которому едва ли будет рад. Твоими, гнусный, были трон и скипетр, которыми владеет ныне брат. Отца ведь ты же выгнал. Ты повинен, что по чужбине в рубище брожу. Теперь ты плачешь, видя это. Сам попал в беду, как твой отец несчастный. Но я не плакать буду, а терпеть, тебя, отца-убийцу, поминая. Через тебя я в бедствие был ввергнут, через тебя скитальцем, нищим стал, чужих людей прошу о пропитанье. Не будь отцом я этих дочерей, моих кормилиц верных, я бы умер. Не ты. Они теперь меня спасают. Не девушки они мужчины при мне страдальцы. Вы же оба брата мне не сыны. Не так еще твой рог посмотрит на тебя, едва лишь к фивам рать ваша подойдет. Ты никогда не опрокинешь града сам. Падешь, запятнан братской кровью, вместе с братом. На вас и раньше я призвал проклятие, и ныне их в союзники зову, чтоб чтить вы научились вас, родивших, и не стыдились старого слепца. Нет, дочери мои, не таковы. Проклятия падут на твой престол, коль в небе место есть исконной правде, блюстительницы Зевсовых законов. Ты ж уходи, отвергнутый отцом, презренный, гнусный, унося проклятие. Мной призванные. Ты не покоришь родной земли, но и в долинный Аргос не возвратишься. Умертвишь ты брата, обидчика, и будешь им убит. Кляну тебя, и древний черный Тартар, ужаснейший, зову тебя принять. Я сих богинь зову, зову Арея, внушившего вам злобную вражду. Я кончил. Уходи. Придя под Фивы, кадмейцам всем и всем своим аргосцам, союзникам, скажи, какими их дарами оделил слепец Эдип. Хор. И раньше, Полиник, я не был рад, что прибыл ты. Теперь уйди скорее.